Глава 26. Форма водителя, как и предсказывал Локис, оказалась купцу, мягко говоря, маловато. Штаны он кое-как, но все же умудрился натянуть. Правда, они были ему в обтяжку и больше напоминали гусарские ритузы. К тому же застегнуть удалось только одну пуговицу, да и то с большим трудом. А с курткой тоже вышла незадача. Надеть-то ее купец надел, но сходиться на его могучей груди она не пожелала. К тому же едва Демидов попытался свести руки, прочный армейский каптон угрожающе затрещал на спине. Недолго думая, купец быстро оборвал на куртке рукава, сделав из нее жилетку. Правда, застегиваться она от этого все равно не стала. Отъехав от места засады, разведчики сожгли машину и углубились в лес. Полковник с каким-то непонятным остервенением доказывал десантникам, что этого делать нельзя, но Демидов на правах командира группы лично облил «Тойоту» из запасной канистры и бросил зажженную термоспичку. «Вы что, собираетесь пешком меня таскать?» Возмущенно подскочил Самойленко к Демидову, когда услышал мощный взрыв и увидел между деревьев ярко-оранжевую вспышку с черной окантовкой. «Не спорю, вы, может, и привычны к такому, а я кабинетный работник». «Не переживай, полковник», — понебратски хлопнув Самойленко по плечу, пробасил купец. «У нас кое-что покруче этого драндулета имеется». «Танк, что ли?» — нервно усмехнулся Самойленко. «Сам все увидишь», — многозначительно ответил капитан, не вдаваясь в подробности. Самойленко скривился, как от зубной боли. Демидов с его хамоватой бесцеремонностью все больше раздражал офицера из штаба округа. «Когда вернемся», — холодно предупредил он купца, — «я буду вынужден подать рапорт вашему руководству о том, как вы себя ведете со старшими по званию». «Слушай сюда, полковник». Демидов круто развернулся к Самойленко, который едва доходил ему макушкой до плеча. «Ты можешь извести хоть тонну бумаги, мне это параллельно. У меня приказ найти тебя и доставить, в любом виде. Так вот, если ты не заткнешься, то попадешь в Россию в горизонтальном положении, упакованный в пластик с дыркой в башке. Запомни, главный здесь я, а надо мной только Господь, Бог. Если что, можешь пожаловаться ему. Понял?» Самойленко сжался под тяжелым взглядом купца и спорить с ним не стал. Однако, когда Демидов повернулся к нему спиной, он с нескрываемой ненавистью посмотрел на него и что-то пробурчал. «Медведь!» — окликнул купец Володю. «Свяжись с Шико и Чижом! Пусть возвращаются на коробочку!» Портативный передатчик, по которому разведчики держали связь между собой, был только у Володи Ефимова. Так решил Демидов, посчитав, что двух передатчиков вполне хватит. Локис, отойдя в сторону, поправил торчащий перед губами микрофончик, нажал кнопку «Повар». И чуть не оглох от свиста в наушнике, он был настолько сильным, что Володя выдернул таблетку из уха и недоуменно посмотрел на нее. «Не понял», — громче, чем обычно, проговорил он. «Это что за хрень такая?» «Че у тебя?» — недоуменно спросил его Демидов, подбегая к приятелю. «Да не пойму», — ответил Володя, осторожно поднося наушник к уху. «То ли какая-то левая станция влезла на наши частоты, то ли просто где-то рядом работает. Дай-ка...» Протянул руку Демидов, и как только Локис отдал ему таблетку наушника, вставил ее в ухо. «Ничего не слышу», — проговорил он. «Обычный эфир. Переутомился, что ли? Глюки посещают? Или громкость вывернул на полную катушку?» Локис забрал наушник и с осторожностью вставил его на место. Действительно, резкий свист прекратился. Эфир потрескивал, как всегда, негромко и загадочно. Володя несколько раз нажал и отпустил кнопку вызова на корпусе передатчика. Выдержав небольшую паузу, повторил вызов. «На связи?» — раздался в наушнике знакомый голос. «Шейко, объект у нас», — сказал Володя, касаясь пальцем микрофона. «Приказ старшего отходить к коробке. Повтори». «Понял», — ответил Ефимов. «Объект найден, мы возвращаемся в коробочку». «Твои сюрпризы с ними?» — спросил Локис. «А то что-то нет желания нарваться на них». «Понял тебя, буду ждать вас возле них. До связи». «Все в порядке?» — спросил купец, когда Володя подошел к разведчикам. Локис кивнул. «Тогда по коням. Я головной, за мной полковник, потом капрал. Медведь, как обычно, замыкающий. Поехали». Солнце начало спускаться за горные хребты. В лесу темнело значительно быстрее, чем на равнине. Поэтому разведчикам надо было торопиться, чтобы добраться до БТРа хотя бы в сумерках. На бегу Володя все время оборачивался, проверяя, нет ли за ними погони. По его мнению, Демидов напрасно взорвал машину. В конце концов, в этом не было никакой необходимости. Машину можно было просто заминировать, например, той же гранатой, а в салон поставить канистру с бензином, сделать так, чтобы она взорвалась, когда кто-нибудь попытается открыть дверцу. В этом случае взрыв мог бы задержать преследователей. Впрочем, эти мысли пришли Володе в голову только тогда, когда джип уже полыхал. К тому же гранат у них было немного. На разведку к форту они пошли налегке. До того района, где произошла стычка с патрулем, группа добралась сравнительно быстро. Поскольку не петляли, а шли по прямой. Самойленко тяжело дышал от быстрого бега. Его полная фигура, казалось, вся ходила ходуном. Как только купец скомандовал привал 10 минут, он пластом рухнул в траву, но тут же вскочил на ноги, как ошпаренный. Разведчики с удивлением посмотрели на него. «Там человек лежит!» — пролепетал полковник. «А-а-а!» — равнодушно протянул Демидов. «Все понятно, наш бравый штабист на жмура грохнулся. Не бойтесь, он больше не кусается». «Нет, он живой!» — замотал головой Самойленко, словно в подтверждение его слов из зарослей высунулась лохматая голова араба. Увидев разведчиков, тот испуганно вскрикнул, что-то быстро залепетал, оборачиваясь назад. Десантники не успели опомниться, как вокруг них образовалось плотное полукольцо вооруженных людей, одетых в черную форму. Командовал ими высокий мужчина с аккуратной бородкой в надвинутой на глаза квадратной кепке. Половину лица у него закрывали большие темные очки. «Вот это влипли, так влипли», — прошептал Локис, понимая, что из этой западни им вряд ли удастся вырваться, если только чудом. Бородатый что-то гортанно выкрикнул, и боевики начали обступать разведчиков, которые, вскочив на ноги, заняли круговую оборону, запихав Самойленко в центр. «Спокойнее, пацаны», — прошептал Демидов, держа автомат стволом вперед. «Только без паники. Папочка с вами. Он обязательно что-нибудь придумает». Боевиков было не меньше полусотни. Теперь становилось понятным, почему никто из разведчиков не слышал шума погони. Ее просто не было. Тревожная группа, обнаружив трупы часовых, не стала гоняться по лесу, а устроила засаду, в надежде, что диверсанты вернутся сюда. Вероятность этого была минимальна, но так все же случилось. И произошло это только потому, что купец, всегда и во всем действующий нестандартно, на этот раз повел себя стереотипно и предсказуемо. Это было грубейшей ошибкой. Боевики продолжали теснить маленькую группу к дороге. Видимо, их командир понимал, что с теми, кто с легкостью уничтожил его людей, разбираться в зарослях опасно. А, возможно, у него был приказ взять русских живыми. Разведчики отступали медленно, стараясь как можно дольше продержаться на своих позициях. Ни о каком сопротивлении не могло быть и речи. Одно резкое движение, от них останутся только кровавленные тушки, щедро нашпигованные свинцовыми орешками калибра 7,62 мм. Неожиданно в ухе Локиса затрещал наушник. «Третий, я второй, как меня слышишь?» — услышал Володя голос Ефимова. «Забор снят, дорога свободна. Можете подходить, мы на коробочке, ждем только вас». «У нас проблемка организовалась», — посетовал Локис, стараясь говорить негромко. «Долларов на 50, срочно нужна помощь». «Понял, ждите нас, скоро будем». Треск эфира в наушнике смолк. Володя не боялся, что этот разговор может быть услышан боевиками. Они выдерживали строгую дистанцию в 10 шагов. Этого вполне хватало для того, чтобы видеть разведчиков и вовремя успеть подавить или предупредить возможное сопротивление. Кроме того, Володя убавил громкость передатчика. «Ты чего бормочешь, медведь?» — тихо поинтересовался купец, продолжая цепко следить за каждым движением боевиков и пытаясь по интонациям понять, что они собираются делать. «Молишься, что ли?» «Вроде того», — тон ему ответил Локис. «И что Бог тебе говорит?» — спросил купец. «Обещал помочь», — ответил Володя. «Только просил на дорогу выйти, но не сразу. Ты меня понимаешь, командир?» «Что вы задумали, майор?» — раздался за спиной испуганный голос Самойленко. «Вы что, собираетесь принять бой? Да нас всех перестреляют до того, как вы успеете поднять оружие. Надо сдаваться, тогда хоть какой-то шанс выжить». «Глохни, плесень», — посоветовал ему Демидов сквозь зубы. «Спецназ не сдается». «Но я-то не спецназ!» — фистулой взвыл Самойленко. «Я не собираюсь. Не хочу умирать непонятно за что». «Усохни, тебе сказали», — рыкнул Локис. «Мы за твою жизнь отвечаем, так что не ссы в компот. Его еще людям пить». Десантники продолжали отступать к просеке вдоль стены форта. До нее оставалось пройти не больше метра, когда Локис услышал рев БТРа, слегка приглушенный расстоянием. «Командир», — прошептал Локис, чуть склоняясь к плечу Демидова, — «коробочка будет через минуту. Выходим на дорогу, там проще воевать». Демидов слегка кивнул. Разведчики, словно подаваясь давлению боевиков, ускорили шаг, продираясь сквозь колючий кустарник. Командир боевиков, который тоже наверняка услышал гул мощного мотора, встревоженно повернул голову в ту сторону и что-то скомандовал, но было поздно. Вдоль стены на крейсерской скорости несся БТР, развернув башню с КПВТ в сторону кустов. По ширине он был несколько шире, чем просека, по которой ходили патрули. Его мощные колеса с треском подминали заросли, а специальный таран крушил попавшиеся на пути деревца. Едва увидев БТР, разведчики дружно, как по команде, выскочили на дорожку, одновременно падая на землю и откатываясь под стену форта. БТР, чуть вильнув влево, закрыл броней разведчиков, и самой Ленька, который что-то громко закричал, боевики, не ожидавшие такой развязки, шарахнулись обратно в лес, беспорядочно отстреливаясь на бегу. Но сухие хлопки АКМ мгновенно были заглушены размеренными очередями КПВТ. Густой черный дым валил из ствола, как из паровозной трубы. Отработанные гильзы со звоном скатывались по броне на землю. Бандиты, разумеется, понятия не имели, что патроны холостые и никакого вреда причинить не могут. Сейчас крупнокалиберный пулемет был не боевым, а скорее психологическим оружием. Зато выставленные в специальные амбразурные окошки автоматы и ПКМ стреляли боевыми патронами. Пули, срезая ветки, сшибая листву, с тугим жужжанием пронеслись над головами бандитов, заставляя их пригибать головы, отступая глубже в лес. Некоторые предпочли залечь в траву и отстреливаться. Левая броневая створка заднего десантного люка откинулась до предела. «Парни, заходите в гости!» С трудом перекрикивая шум боя, заорал Демидов. Не теряя времени, он подхватил в охапку Самойленко и, пригибаясь, потащил его к корме БТРа. Закинув полковника внутрь, купец дал несколько автоматных очередей по мелькавшим за кустами фигуркам и тоже запрыгнул под защиту брони. Следом за ним неловко перевалился Чернов. Володя, как всегда, был замыкающим. Хлопнув створку люк, он тут же бросился к свободной амбразуре, выставляя на нее свой винторез, хотя это было совершенно бесполезно. Прицелом из-за узости оконца Володя воспользоваться не мог, а без него винторез становился обычной автоматической винтовкой, к тому же не самой лучшей. И все-таки Володя сделал несколько слепых выстрелов. Больше для острастки, чем для пользы. «Уходим!» — услышал Володя громкий бас Демидова. «Пока эти бараны не опомнились!» Батейра, взрывев двигателем, дал задний ход, ударяясь во что-то бронированной кормой, и, разворачиваясь почти на месте, рванул вдоль бревенчатой стены, изредка задевая ее бортовым выступом. Боевики, видя, что бронетранспортер уезжает, осмелели. Выскочив на просеку, они открыли отчаянную пальбу вдогонку. Несколько пуль звонко щелкнули по броне.